Другие стражники находились в различных вариациях стойки вольно во внутреннем дворе гильдии. Капрал Шнопс. Да, младший констебль Дубинс. А что такое говорят о гномах? Перестань, ты что, издеваешься? Это знает каждый, кто хоть что-то знает о гномах. Дубинс прокашлялся. А гномы нет, сказал он. Что значит гномы нет? Нам-то никто не говорит, что говорят о гномах. Ну, наверное, просто думают, что вы сами все знаете. Несколько сбивчиво ответил Шнобби. Только не я. Хорошо, хорошо, согласился Шнобби. Он бросил взгляд на троллей, потом наклонился и что-то прошептал Дубинсу на ухо. Дубинс кивнул. И это все? Да, это правда? Что? Конечно, для гномов это нормально. Не у всех, конечно, такое большое, как у других, но... «Быть того не может», — недоверчиво сказал Шнобби. «У меня хозяйство, несколько пещер, а вот у моего кузена...» «Да нет, я имел в виду не это хозяйство, а...» Шнобби снова что-то прошептал ему на ухо. Выражение лица Дубинса не изменилось. Шнобби задвигал бровями. «Но это правда?» «Откуда я знаю? О наследстве у нас не принято распространяться». Шнобби наконец сдался. «В одном люди не ошибаются, это точно», — сказал он. «Вы, гномы, действительно очень любите золото, верно?» «Конечно нет, не говори ерунды». «Но...» «Понимаешь, мы так говорим, чтобы заманить его к себе домой».